«Арзамас» представляет курс «Краткая история феминизма». Лекция четвертая. В чем смысл 8 марта? Рассказывает Наталья Гафизова. Представьте себе современное празднование 8 марта. Мы видим людей, которые суетятся, покупают цветы, шампанское, конфеты, поздравляют своих сотрудниц на работе, мам, дочерей, сестер, жен. И этот праздник совершенно не имеет никакого политического смысла, хотя изначально его появление связано с историей борьбы за женское равноправие. А в России он появился благодаря тому, что российское женское движение начало активно взаимодействовать с международными женскими организациями. Ну, давайте разбираться совсем последовательно. Исторически первой международной женской ассоциацией стал Международный женский совет, который для простоты и удобства далее я буду именовать просто советом. Инициатива создания совета принадлежала американской суфражистке Элизабет Кейди Стентон, которая в 1882 году посетила Англию и Францию, где встретилась со своими коллежанками, обсудила идею и еще больше утвердилась в этой мысли. Но в конечном счете совет был создан не как суфражистская организация. Дело в том, что Мэй Эрайт Сюал, тоже лидерка женского суфражистского альянса Соединенных Штатов Америки, выдвинула идею Международного женского совета как организации зонтичного характера, которая должна была бы объединять национальные женские организации. Формальные действия были предприняты в 1888 году. В Вашингтоне проходила конференция Американской женской суфражистской ассоциации. Туда приехали представительницы женских организаций, в том числе из Канады и ряда европейских стран, например, Англия, Франция, Дания, Норвегия, Финляндия, даже были представительницы Индии. Идея совета на этой конференции была окончательно сформулирована, и с этих пор началась уже такая планомерная подготовительная работа к проведению учредительного съезда совета. Какие же задачи ставила Международная женская ассоциация? Повестка преимущественно носила либерально-реформистский характер и была довольно широкой. Это и права женщин в образовании и в профессиях, трудовое законодательство для женщин, защита материнства и детства, изменение семейного законодательства в части повышения статуса женщин в семье, отмена так называемого двойного стандарта. Мы должны понимать, что в начале 20 века мужчины и женщины оценивались совершенно по-разному. И то, что было дозволено мужчине, считалось неприемлемым или даже неприличным для женщин. Одни и те же поступки могли рассматриваться по-разному. Например, добрачные сексуальные связи для мужчины приветствовались, тогда как женщина до брака должна была хранить чистоту. Это касалось не только сексуальных отношений, это проявлялось во всех сферах, поэтому феминистки конца 19-го, начала 20 века считали, что необходимо бороться с этими общественными стереотипами. Национальное объединение женщин в каждой конкретной стране представляли собой очень разные направления. Соответственно, базовый посыл Совета заключался в поступательном степ-бай-степ движении, когда через усилия разрозненных, но скоординированных в рамках Совета женских организаций будет постепенно достигаться прогресс в каждой из обозначенных сфер. Важной, я не знаю, можно ли так сказать, фишкой Совета или его особенностью было то, что в состав его руководства вошли представительницы высших слоев общества. И за последующие с 1893 года десятилетия Совет превратился в очень авторитетную женскую организацию, в том числе благодаря тому, что к женщинам-представительницам высших слоев прислушивались, они были вхожи во многие кабинеты, в том числе правительственные. И, например, в 1904 году с речью к участницам Конгресса обратилась императрица Германии. В 1893 году произошло окончательное организационное оформление Международного женского совета на Конгрессе в Чикаго. И именно тогда была избрана новая руководительница совета Изабелла Абердин, тоже представительница высшего слоя. Она была женой английского либерала лорда Абердина, который был генерал-губернатором Канады. За период до начала Первой мировой войны прошло несколько конгрессов Совета. Последний был в Риме 1914 года. Первая мировая война, к сожалению, разорвала международные связи, и на долгое время проведение конгрессов стало невозможным. Но уже за этот период существования Совета было достигнуто очень много. Значительно была расширена повестка, вошли новые направления работы, такие как пацифизм, борьба с международной торговлей женщинами и даже экологическая повестка, которая представляла собой деятельность женщины в части чистоты в городах и гигиены на производстве. Довольно интересный пассаж связан с тем, как российские женские организации очень долго пытались войти в состав Международного женского совета. Дело в том, что для того, чтобы формировать национальные женские организации, в Совете был создан специальный институт почетных вице-президенток, который предполагал, что почетная вице-президентка в каждой конкретной стране выступит координаторкой по объединению существующих в стране женских организаций, и ее усилиями будет создан национальный женский совет, который потом станет коллективным членом Международного женского совета. Почетной вице-президенткой от России стала Анна Павловна Философова, которая была одной из лидерок русского женского взаимно-благотворительного общества. Она ездила на конгрессы Международного женского совета и предприняла две попытки объединить женские организации. Первая была предпринята в 1905 году, но последовал запрет со стороны Министерства внутренних дел на проведение Всероссийского женского съезда. А вторая попытка была предпринята в 1908 году. Разрешение от МВД было получено, и первый женский съезд состоялся, но случилось серьезное размежевание с женщинами, которые представляли социал-демократическое крыло, потому что представительницы женского социал-демократического движения считали, что женский вопрос вторичен по отношению к классовому вопросу, и поэтому все размышления о равных политических правах женщин должны рассматриваться в контексте борьбы пролетариата за политическую власть и в целом в контексте свержения капитализма и строительства основ совершенно нового общества и государства, где женщина будет уже иметь изначально равный с мужчинами политический и социальный статус. Закончилось на съезде все тем, что Совет, к сожалению, так и не был создан. В последующие годы, после смерти Анны Павловны Философовой в 1912 году, на посту почетной вице-президентки Совета ее сменила Анна Николаевна Шабанова. Она продолжила дело Философовой и в конечном счете довела его до логического конца. В 1917 году на волне революционных событий, когда женщины в России обрели наконец-то равные избирательные права, смогли все-таки создать Национальный женский совет. Но в этом, наверное, усмешка истории, что все эти серьезные усилия, которые предпринимались сначала Философовой, потом Шабановой, закончились, когда условий для существования независимого женского движения в России перестали существовать. При этом Международный женский совет продолжает существовать до сих пор и действовал в межвоенный период между Первой и Второй мировой войной, активно взаимодействовал с Лигой наций, а после создания Организации Объединенных Наций получил статус консультанта при различных структурах ООН. Например, когда готовится какая-то программа действий, представительницы Совета оказывают экспертную поддержку и участвуют в разработке этих документов и решений. Исторически второй международной женской организацией стал Международный женский суфражистский альянс. Далее я буду называть эту организацию просто альянсом. Идея зародилась среди суфражисток, которые являлись членами Международного женского совета. Но они считали, что широта программы Совета не дает возможности феминисткам сосредоточиться на суфражистских целях. В 1899 году в рамках Совета возникали противоречия между умеренными феминистками и суфражистками. В частности, суфражистки могли провести свой альтернативный митинг исключительно в защиту равных избирательных прав женщин. В этот же период выдвигается лидерка Кэрри Чепмен Кэтт, которая начинает активно продвигать идею создания международной женской суфражистской организации. И в 1902 году, благодаря во многом ее усилиям, была проведена специальная конференция, на которой было признано, что Совет неэффективен в плане продвижения суфражистской повестки. Поэтому в 1904 году в Берлине состоялся учредительный конгресс, в ходе которого в состав Альянса уже вошли 9 коллективных членов. Это были представительницы суфражистских организаций таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, Норвегия, Голландия, Германия, Дания и Швеция. Особенностью Альянса в сравнении с Советом было то, что Альянс предполагал не только коллективное, но и индивидуальное членство, что было, конечно, более гибкой формулой и позволяло Альянсу работать конкретно с суфражистками, которые индивидуально продвигали идею равных с мужчинами избирательных прав женщин. От России в Альянсе участвовали две женских организации – это Союз равноправия женщин и Женская прогрессивная партия. Альянс, в отличие от Совета, был радикальной организацией. Для российского женского движения участие в Альянсе играло большую роль, потому что знакомство, например, с опытом тех стран, где женщины уже имели равные с мужчинами избирательные права, играло большую роль. В частности, Мирович – это псевдоним Зинаиды Сергеевны Ивановой, писательницы, активистки, была переведена брошюра об избирательных правах и об участии австралийских женщин в политической жизни. В тот период было широко распространено убеждение, и с моей точки зрения вполне справедливое, что если женщины начнут активно принимать участие в общественно-политической жизни, они станут равными с мужчинами-избирателями, то курс правительства может стать более чувствительным к каким-то социальным вопросам. Перевод Мирович подтверждал этот тезис, потому что австралийки за время участия в выборах смогли повлиять на такие вопросы, как законы об имущественных правах женщин, появились новые нормативные акты в части защиты материнства и детства, законы против алкоголизма и против наркотиков. То есть действительно социальная повестка в этих странах становилась более активной, и правительства пытались каким-то образом реагировать в том числе и на запросы женского электората. И поэтому идея заключалась в том, что очень важно продолжать усилия на национальном уровне, поддерживать международное активное взаимодействие в части продвижения, в части формирования общественного мнения о том, что женщины способны быть избирательницами и что действительно участие женщин как избирательниц позитивно повлияет на действия правительства. Ситуация подогревалась еще и тем, что негативное отношение к суфражизму было очень серьезное, и поэтому международное сотрудничество давало возможность поддерживать интерес к этой теме, транслировать лучшие практики, и каждое событие рассматривалось прямо как достижение. Вот посмотрите, в Австралии усилили законодательство против пьянства, и это какое счастье, как это хорошо. И это все стало возможным благодаря участию женщин в выборах. В 1919 году Альянс трансформировался в Международный альянс женщин-избирательниц. Связано это было с тем, что уже к этому периоду во многих странах женщины получили либо ограниченные, либо полные избирательные права, поменялись задачи, и, соответственно, сама организация трансформировалась. Вот мы с вами вплотную приблизились к зарождению идеи праздника 8 марта. Связано это с историей третьего международного женского объединения, которое появилось в 1907 году и называлось Международный женский социалистический секретариат. Далее я его буду называть просто секретариат. Хочу отметить, что в рядах Второго интернационала было к тому моменту довольно много участниц, которые занимали на самом деле видные позиции, но при этом в рядах европейской социал-демократии отношение к женскому вопросу не всегда было однозначным. Многие мужчины вообще не считали женский вопрос актуальной частью современной политической повестки. Вместе с тем, когда речь шла о необходимости поддержки масс, вспоминали и о женщинах-работницах в том числе. Да? И так или иначе, Второй интернационал понимал, что работницы подпадали под влияние феминисток и суфражисток. Боязнь потерять поддержку среди работниц, боязнь того, что феминистские и суфражистские организации отвлекут их на свою сторону, побудила в том числе руководство Второго интернационала активизировать работу с женской общественностью. Как я уже сказала, секретариат появился в 1907 году, и это была принципиально отличная от Международного женского совета и Суфражистского альянса международной организации. Она не имела независимого статуса, существовала как структурное подразделение Второго интернационала. Идея создать секретариат принадлежит видной деятельнице немецкой социал-демократии Кларе Цеткин, которая считала, что секретариат должен стать специальным органом пропаганды идей марксизма среди работниц. Вот обратите внимание на эту формулировку: не для работниц и не для достижения их прав, а именно для пропаганды идей марксизма, потому что считала, что идеи суфражизма поглотили женщин. Нужно, наоборот, транслировать марксизм, и тогда идеологически убежденные и обработанные работницы смогут мыслить правильно и станут полноценной частью мировой социал-демократии. Первая учредительная конференция состоялась в 1907 году в Штутгарте. На ней присутствовало 58 делегаток из 14 стран. И уже на этой конференции возникли серьезные противоречия среди социал-демократок. Что бы вы думали, это был вопрос об избирательных правах. В рядах секретариата очень четко обозначились два лагеря. Первый лагерь так называемых умеренных, который возглавляла Клара Цеткин, и с ней были согласны большая часть мужского руководства Второго интернационала, что идеи суфражизма и постепенного движения к равным избирательным правам женщин – приемлемая формула. Но появился второй радикальный лагерь, который возглавила Александра Михайловна Калантай. Она сказала, что нет, классовый вопрос важнее. Достичь равноправия полов можно и нужно прежде всего путем совершения социалистической революции, устранения основ капиталистического строя. А потом будут, по сути, заново создаваться общественные отношения на принципиально иных условиях. Устранение частной собственности приведет к устранению классов и пропадут предпосылки для неравенства полов. Марксизм не рассматривал идею гендерного неравенства, неравенства между полами, если говорить терминологией того периода, как отдельную иерархическую систему. Потому что все причины неравенства полов тоже коренятся в частной собственности и капитализме. Теперь, когда мы обсудили позиции, которые в секретариате обозначились по поводу женских избирательных прав, перейдем к тому, как появилась идея Международного женского дня. Это произошло на конференции в Копенгагене в 1910 году. С идеей выступила Клара Цеткин, которая считала, что создание такого праздника будет важно для международного объединения женщин-работниц. Праздник будет символизировать солидарность женщин всего мира в борьбе за женское равноправие и прежде всего в борьбе за равные избирательные права. В 1910 году была принята соответствующая резолюция женской конференции, и с 1911 года праздник начал отмечаться в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии. В 12 году он уже праздновался в Голландии и Швеции, а с 1913 года в России. Первый раз он праздновался под лозунгом борьбы за экономическое и политическое раскрепощение женщин. В этот день с поздравительным адресом выступил Август Бебель, видный представитель немецкой социал-демократии, который написал работу «Женщина и социализм» и был знаковой фигурой как борец за равноправие людей в принципе. А Калантай напечатала статью в «Правде», где как раз рассказала о самой идее праздника и обозначила позицию уже российской социал-демократии в отношении борьбы за равные избирательные права. Еще хотелось бы, наверное, отметить, что в 2017 году, 23 февраля, состоялась массовая женская демонстрация с требованием хлеба, мира и свободы. Она стала такой отправной точкой целой череды общественно-политических выступлений, и в конечном счете женщины получили равные избирательные права. Таким образом, мы видим, что смысл 8 марта, смысл Международного женского дня связан не с весной, не с идеей женской красоты, а связан с идеей женского равноправия. Какова же судьба женского секретариата, как она сложилась в этот период? Женский секретариат в том виде, в каком он появился в 1907 году, просуществовал до 1915 года. И здесь, с моей точки зрения, интересен сюжет, как прошла последняя конференция секретариата. С началом Первой мировой войны в рядах европейской социал-демократии случился идеологический раскол, и он был связан с отношением к идее мира. Большая часть поддерживала пацифистские идеи, но в этот период Ленин стоял совершенно на других позициях. Он считал, что социал-демократия не должна поддерживать идею мира и необходимо мировую войну перевести из империалистической в войну пролетариата с капитализмом. Эта позиция не получала поддержки, и поэтому Ленину пришла идея использовать Калантай, которая к тому моменту была хорошо известна и популярна в кругах европейской социал-демократии. Она имела очень широкие личные связи среди организаций многих европейских стран, и авторитет ее в рядах и Второго интернационала, и женского секретариата был очень высокий. Поэтому, когда в 1914 году не состоялась очередная конференция секретариата в Вене, она инициировала проведение конференции в Берне в 1915 году и стала активно агитировать среди социал-демократов из Европы. Когда эта конференция 26-28 марта 1915 года все-таки состоялась, на ней окончательно произошел раскол в рядах женской социал-демократии. Были подготовлены два варианта резолюции. Первый вариант был подготовлен Кларой Цеткин, которая в большей степени придерживалась центристских позиций, что социал-демократки не должны отказываться от пацифистских идей. Ее резолюция предполагала согласие с пацифистским конгрессом. Ленин же, представьте себе, который совсем не был социал-демократкой, подготовил свой вариант, где выступил против привязанности к идее мира, сказал, что здесь важно перевести империалистическую борьбу в борьбу пролетариата с капитализмом. Конференция в Берне, как я уже сказала, стала последней конференцией Международного женского социалистического секретариата. Для меня, как историка, до сих пор является загадкой, что же пообещал Ленин Калантай за то, что она вдруг выступила на его стороне. Мне хочется предположить, что все-таки явно Ленин ей что-то пообещал. И это, скорее всего, было обещание, что в случае успешности совершения революции в России она сможет реализовать свою повестку феминистскую. После того, как большевики захватили власть, Калантай возглавила комиссариат презрения, мы бы теперь сказали Министерство социальной защиты. И во многом ее идеи были воплощены в жизнь. Это идея государственной системы защиты материнства и детства. Это признание внебрачных детей, разрешение разводов, создание системы бесплатной акушерской гинекологической помощи, система декретных отпусков для женщин-работниц и в целом новая мораль для мужчин и женщин. Кажется, что это было очень заманчивое для нее предложение, которым она просто-напросто не смогла не воспользоваться. И, как мы видим, Ленин, скорее всего, свое обещание сдержал. Заканчивая свою лекцию, хочу опять сосредоточить внимание слушателей на Международном женском дне. Как мы видим, этот праздник до сих пор не потерял своей актуальности. По-прежнему есть причины для того, чтобы объединяться. делать наш мир более справедливым для женщин, а значит и для всех людей. Следующая лекция о том, зачем феминистки сотрудничали с большевиками и почему в СССР женское движение оказалось под запретом.